Клара. Когда бы ни приникали ко мне губы ясноглазой Вари, в редкие ли минуты затихшие на дежурство в стеклянной диспетчерской, откуда хорошо видны пути станции Понурина и все нервные узлы их пересечений, на перроне ли, где она продает в самую меру прокаленные семечки, на первом же ее глубоком вдохе, мне удается спеть: «Катариночка, как же я по тебе соскучилась!» И мне не нужны данные геолокации, чтобы понять, где именно – в Германии, Африке или Турции. Почтенный профессор математики, бывший военнопленный, подхватил начальные такты гениального свиридовского романса. Так продолжается очень много лет, и это, согласное с Катариночкой, пение – единственное утешение в моем бытии. А еще в один счастливый день мы вдруг стали разговаривать с нею через многие тысячи километров. Да-да, не только петь, но и беседовать, или просто болтать, как беседовали или просто болтали раньше, с той минуты, когда оказались в магазине музыкальных инструментов Гера Готлеба в центре чудесного Геттингена, и до недоброй минуты расставания. Ее тонкие губы приоткрылись, а язык, слизывавший из зубов последние, самые ценные крупинки водянистой пшенной каши, замер подобно ящерке, случайно оказавшейся на солнце и обнаружившей, что мир гораздо обширнее и тревожнее, нежели мнилось ей в тени массивного камня. Юрген Берне зазывно подмигнул девчонке, а потом, не отрывая от губ гармошку, скорчил людоедскую рожу, какая обязана быть у немецко-фашистского захватчика. До девочки, поначалу испуганно отшатнувшейся от вагона, быстро, впрочем, дошло, что заросший рыжей пегой щетиной фриц старается ее позабавить, и она захохотала. Взахлеб, благодарно, как хохочут в цирке, стоит только коверному повалиться на арену, предварительно ступив одной своей показушно-длинной штиблетой на вторую, той же длины, но обязательно другого цвета, повалиться и окутать облачком невесть откуда взявшейся белой пудры. Юргену смех ей очень понравился, а потому, не допуская пауз в журчании шубертовской мелодии, он вытащил из левого брючного кармана другую гармошку и заиграл на ней. Но ни девочка, ни сотоварищи по плену и бригаде каменщиков, увлеченно поющие в глубине вагона, опять, как вчера и сегодня, время не обнаружили в звучании ни малейшего изменения, да и не смогли бы обнаружить, даже имея они феноменальный слух легендарного Якоба Штайнера из Абзама. По той простой причине не смогли бы, что так уж исхитрился сотворить гармошки-близняшки безвестный умелец из геттингенского филиала знаменитой фабрики Хоенер. И при этом штукарем оказался геттингенский шутник. У одной из близняшек плата с язычками для выхода размещена была не сверху, как истори положено, а внизу. Потому-то Юрген Берне и играл на верхних отверстиях двух инструментов, в точности так, как если бы делал это на верхних и нижних отверстиях одного. О, это был отменный фокус, поскольку Юргену приходилось перед каждым вдохом менять у губ старшенькую Катарину на младшенькую Клару, а перед каждым выдохом наоборот. Трудно ему приходилось? Да, несомненно. Зато публика в одном единственном лице, с еще не утвердившимися чертами и мелкими красными прыщиками на обветренном носике, представлением восторгалась прямо-таки до слез. Впрочем, нет, слезы выступили позже, когда из глубины вагона, хорошо потрудившегося на перевозке зэков, прозвучала исполненная на полном накале чувств финальная строчка трогательной «Auf dem Wasser zu singen» — «Петь на воде». «Почти заплакала», — подумал растроганный Берне, «но это, конечно же, заслуга божественного Франца, а уж никак не моих кунштюков. И тем более не пение приятелей, скверного, кстати сказать, пения, поскольку телеграфный столб Герхард, всегда поющий громче всех, дал привычного петуха, а еще Юрген Берне подумал, что легкая увлажненность, не пролившимися слезами, ясные глаза девчонки очень украшает, что ее глаза напоминают ему умытые недавним дождем ягоды винограда Рислинг, и даже почудилось, будто он вдруг вернулся в детство и рассматривает через эти ягоды ослепительно яркое небо. Следует признать, что пленные немцы отстроили в СССР немало, даже в сравнении с разрушенным за годы войны. Возвысилось главное здание МГУ, порядочно было восстановлено мостов, плотин, заводов, портов и жилых кварталов. В 1946-м отправились в Германию слабые и больные, а к 1950-му бывших солдат и офицеров вермахта в Союзе вообще не осталось. Однако несколько тысяч человек, служивших в СС, гестапо, абвере или жандармерии, долго еще потом перебрасывались со стройки на стройку. Почти все они были родом из западной зоны, которая стала государством ФРГ, в противовес восточной, социалистической ГДР. Всех их, не особо заботясь о различиях, признали виновными в военных преступлениях. Каждый из них, конечно же, клялся, что кровь мирных граждан не проливал, и многие говорили правду. По крайней мере, тот же Юрген Берне к пальбе в людей и прочим гадостям никакого отношения вообще не имел. Мобилизованный всего через месяц после кончины Давида Гильберта, одного из величайших математиков всех времен, осенью 43-го года он прибыл в Брестскую школу Абвера, которая в начале июля 44-го была спешно эвакуирована вглубь Польши, подальше от опасно приближающейся линии фронта. Тут-то, воспользовавшись суматохой, шифровальщик Юрген Берне, выражаясь возвышенно, сказал войне, давно вынашиваемое, «прощай». Отсидевшись в заранее подготовленном месте, продефилировал по разрушенным улицам Бреста, размахивая прихваченным из школы Абвера полотенцем и восклицая опять же заранее заученное «Мир да, Гитлер нет». Некоторая фарсовость прохода позволила ему добраться до комендатуры, а уже там его подхватили люди из военной контрразведки. Сходу предложили послужить делу освобождения Германии от фашистского зла и были несколько удивлены, когда юнец с обезоруживающей улыбкой пояснил, что фашизм, конечно, безусловное зло, однако гениальный профессор Гильберт завещал ему, Юргену Берне, стать математиком, а потому он, Юрген Берне, в войне никоим образом и ни на чьей стороне участвовать больше не будет. Соответствующие специалисты улыбку с его физиономии стерли быстро, но желаемого «да» добиться так и не смогли. В результате припаяли 15 лет. Но вот что удивительно, с правом переписки, да еще и с возможностью получать из дому кое-какие продукты, теплую одежду и книги. Что ж, к побежденным чужим в России всегда относились с некой добротой, особенно удивительной в сравнении с остервенением, которое проявлялось в отношении к победившим своим. Мальчик снисходительно поучал его бывший шарфюрер СС, телеграфный столб Герхард, неоднократно в течение дня успевавший совершать переходы от чувствительности юного Вертера к цинизму нестареющего Мефистофеля. Существует лишь два зова, на которые имеет смысл откликаться – голодного брюха и возбужденного члена. А ты в свои 28 еще пребываешь в эмоциях и полюциях, а потому обречен в силу полной неприспособленности к грубому миру. Юрген же, напротив, был уверен, что ему суждено жить очень долго, а потому 10 лет плена прошли почти безболезненно. Более того, он угадывал в этих годах некую строгую дидактичность, обязательную для посещения уроков. В самом деле, постепенно становиться хорошим, а потом и очень хорошим каменщиком, овладевать русским поначалу сносно, а потом уверенно, разве это не увлекательно? А знаменитым математиком он, Юрген Берне, все равно станет. Ведь не сомневался же в этом великий Гильберт. Подойди ближе, не бойся. Nicht «Ангшлих». Ему почему-то показалось, что некоторые фразы лучше дублировать на немецком, так она поймет скорее. Действительно, поняла хорошо и подошла к решетке, которая при отодвинутой двери вагона отделяла зэков от мира. А он присел, и теперь их глаза разделяло не более метра. «Как тебя зовут?» «Варя». «Варвара». «Нет, Варвара слишком похожа на варвар. Барбар». «Барбариан». Видимо, английское звучание ей совсем не понравилось, так что она даже сморщила носик, и красные точечки сбежались на дружный митинг. «Надо, чтобы только Варя». «Ладно», — согласилась девочка. Кожа на носике разгладилась, и красные точечки разбежались по домам. «Возьми губную гармошку. Это подарок, гешенк. Ее зовут Клара. Видишь, на крышке гравировка. Клара. А у меня останется Катарина. Видишь, Катарина. Они близнецы, продавались только вместе, хотя Катарину сделали чуть раньше. Знаешь, что такое близнецы?» «Ага», — обрадовалась она. «В соседнем бараке сцепщиков. Жинка месяц как двоих пацанов зараз родила. Сцепщик дядя Сережа напился и сильно ее за это ругал, мол, как я буду столько ртов кормить?» «Подожди, не говори много», — он заторопился. «Эшелон может поехать, а я не успею сказать. Люди-близнецы друг друга на любом расстоянии, как это, чувствуют. Один заплачет или будет радоваться, второй в ту же секунду так же точно, и гармошки-близнецы. Где бы ни были ты и я, если запоет Катарина, следовательно, deshalb, захочет запеть и Клара, и наоборот. Und umgekehrt, следовательно, тебе надо научиться играть. Поняла? Научусь, — поклялась Варя. Честная комсомольская провалится мне на этом месте. А как называется то, что ты сейчас дудел? Шуберт, Франц Шуберт, Баркарола. А я Юрген. Теперь вместе будут Варя с Кларой, Юрген с Катариной, deshalb. Варя и Юрген вместе, как это по транзитивности. Ты знаешь, какими должны быть вдохи-выдохи для губной гармошки? Нет? Тогда иди скорее ко мне. Как она умудрилась задрать высоко ногу в рясе из длинного халата и поставить ее на одинокую ржавую ступеньку пруд? Как удержалась, чтобы не вскрикнуть от боли, когда Юрген, ухватив ее запястье цепкими пальцами каменщика, рывком вознес на узкую полоску вагонного пола? Как догадалась еще не созревшая Евина дочка, что его губам, демонстрирующим как следует вдувать и выдувать воздух, желательно подставить свои, еще по-девчоночи тоненькие, и что глаза стоит закрыть только тогда, когда его дыхание станет чуть более прерывистым, а до того пусть видит в ягодах рислинга необыкновенно яркую ясность. «Гедзвицы! Своих псиев повбывало, так вон и петфрицы в мист!» «Геть отсюда! Своих кобелей поубивало, так они под фрицев мастятся!» К ним в ярости, перейдя на родной, но не уставной украинский, несся, размахивая автоматом, одутловатый потный конвоир, получивший, видимо, приказ срочно готовить эшелон к отправлению. Варя спрыгнула на насыпь, отчего взвелась угольная пыль, и халат пошел черными пятнами до самого пояса, и очень внимательно, запоминая все посекундно, смотрела, как вагонная дверь перекрыла решетку, ничуть не мешавшую уроку игры на губной гармошке, как поверх двери лег засов, перечеркнувший малейшую надежду, однако не воспрепятствовавший донесшемуся из вагона. «Запомни, Франц Шуберт, Баркарола. Auf dem Wasser zu singen. Петь на воде. И научись. Потом ненадолго пение Катарины. Потом. У тебя, Варя, самые ясные глаза в мире». И опять запела Катарина, да так жалостно, что захотелось заплакать. Но поплачешь тут. Как же, уже с другой стороны, от последнего вагона, на нее набегал все тот же одутловатый. Задыхался он теперь вдвое против прежнего и размахивал не только автоматом, а и снятым с него ремнем, отвратительно лоснящимся ремнем, впитавшим литры дождя и пота. «Тайны дивка! А соплячки?» «Мабуть, без баченки, тоді я тебе зараз трохи повчитися». «Да и не девка, а соплячка. Небось, без отцовщина. Тогда я тебя сейчас немного поучу». «Выкуси». Так она тебе и далась, повчитися. Увернулась от ремня раз, другой, третий, потом показала язык, похожий теперь не на ящерку, а на раздувшуюся от злости змейку, и побежала к неблизкому своему бараку, где жила в одной из клетушек с теткой, медсестрой санчасти Панулинского отделения дороги. Легко побежала, как бегается в 13 лет, побежала, всхлипывая и прижимая к груди губную гармошку Клару.